Глава 20. Май 2025 год. Василиса. Вроде и нервничать не стоит, но Василиса была неспокойна. Спрашивается, что такого полезного она могла бы рассказать про убитую домработницу. В квартирке, которую ей сняла сестра, вовсю шла уборка. Расчистив прихожую от коробок, чтобы можно было протиснуться следователю к кухне, она включила чайник, достала банку кофе, нашла в сумке с продуктами печенье, накрыла стол и принялась ждать звонка. Все ее существо противилось этой встрече и разговорам. Она всегда боялась полиции, следователей, прокуроров и вообще всех тех, у кого есть власть, способная засадить человека в тюрьму. Спрашивается, как вообще им пришла в голову мысль допросить ее. Хорошо еще, что не заставили тащиться в контору, где от одних стен наверняка пахнет близкой тюрьмой. Быть может, это будет просто короткий разговор, расспросит про эту несчастную Свету. Ладно, расскажет им все, что знает, а знает она совсем немного. И вообще она постарается говорить как можно меньше, просто ответит на их вопросы и все. Василиса, у которой в этот день был как раз выходной, надела новые домашние штаны и бледно-зеленую майку, которая ей очень шла, причесалась, подушилась духами, которые ей подарила сестра, и села за стол. Собралась уже сварить себе кофе, как услышала звонок домофона. Впустила посетительницу. Судя по голосу, она была молодая. Точно, молодая, симпатичная и рыжеволосая. Лицо приятное, улыбка опять же. Это хороший знак. Василиса сразу предложила ей кофе, и Евгения, как представила следовательница, согласилась. «Василиса, как вы понимаете, меня интересует все, что вы можете рассказать о домработнице вашей сестры Светлане Петровой». «Понятное дело. Но что она может рассказать? Только всю правду?» «Кто знает, может, это она убила ту женщину, пристрелила, хотя в это верилось с трудом». «Светлана была очень трудолюбивой. Когда я приезжала, то видела ее постоянно в работе». Она что-то мыла, чистила, пылесосила. Казалось, конца и края этой уборки нет. Но это и понятно, дом-то большой. Я понимала, что она держится за работу, что ей во всем хочется угодить Натке. Но иногда мне казалось, что она чрезмерно старается, что и так всюду чистота, как в аптеке. Но я знаю, что моя сестра была очень довольна ее работой. Света была неконфликтная. Во всяком случае, Натка никогда не сказала мне о ней ни одного плохого слова. Знаете, у меня было такое впечатление, будто бы она ее и не замечает. Света даже по дому двигалась бесшумно, и перед тем, как пылесосить, то есть шуметь, она спрашивала разрешения у сестры. В доме был, конечно, робот-пылесос, и он постоянно двигался по дому. Но Света считала, что в углах он не пропылесосит, а потому пылесосила еще и сама. Посуду она не мыла, потому что там посудомоечная машина. Не стирала, потому что, сами понимаете, там хорошая стиралка да сушилка. Дом оснащен самой лучшей бытовой техникой. Там убираться одно удовольствие. Василиса долго рассказывала о Светлане именно как об уборщице и поварихе. Она хорошо готовила, но без особых изысков. Обычная еда. Натка тоже любит готовить. Вот она может найти в интернете какой-нибудь сложный рецепт, и тогда они готовили вместе. Натка хорошо печет. Вы бы попробовали ее знаменитый торт. «Скажите, Василиса, быть может, вы замечали за Светланой какие-нибудь странности? Случайно подслушали ее разговор, который вас насторожил, напряг?» «Ну, конечно. Она-то не робот, у нее тоже были чувства, эмоции. Она время от времени разговаривала по телефону. Думаю, с племянником, да с подругой, с той самой Ниной, которая недавно приезжала к Натке. Вам, наверное, интересно знать, о чем она говорила? С племянником о его самочувствии. Она очень беспокоилась о нем». Но как-то раз, уж не знаю, с кем точно она разговаривала, она сидела на скамейке в саду, а я как раз после обеда прилегла в своей комнате. Да-да, у меня в доме есть своя комната. Так вот, окно было раскрыто, и я услышала, как она тихо делилась своими впечатлениями о каких-то покупках, вернее, о конкретной покупке. Я, честно, так и не поняла, то ли она восхищалась, то ли осуждала, но говорила об этом эмоционально. «И что за покупка?» «Постельное белье какой-то, кажется, швейцарской фирмы Fischbacher. Я видела коробку с этим бельем. Оно, конечно, роскошное, в цветах, 100 000, представляете?» «Вы так хорошо запомнили фирму?» «Да я даже сфотографировала коробку». Признаю, что когда моя сестра вышла замуж за Игоря и переехала в этот дом, мне было чему удивляться. И когда Надка приглашала меня к себе, мне было интересно там все. Как же, богатые люди, чем питаются, чем моются, на каком белье спят. Да все было по приколу. Вот я ходила и все фоткала, чтобы потом дома загуглить, сколько все это стоит». И была удивлена и даже потрясена, не хуже, чем Светка. Хотите, покажу? И Василиса, чтобы поделиться своими впечатлениями и, быть может, увидеть реакцию следовательницы, быстро открыла телефон и стала листать страницы галереи, чтобы показать понравившееся белье Фишбахера. «Вот это самое белье, а это чек. Я тоже его сфотографировала. Прислать? Пришлите. Сейчас. Получили? Видите, 98 000! Охренеть! Ой, простите, вырвалась». «Значит, вы не поняли, восхитилась ли она этим бельем в разговоре или была возмущена тем, что хозяева тратят на это такие большие деньги?» «Понимаете, Светлана была человеком добрым, вряд ли она так уж и осудила. Ей, работающей и проживающей в этом доме, уже пора было бы перестать чему-либо удивляться». Думаю, ей нравилось находиться среди красивых вещей и пользоваться ими. Там даже бытовая химия была непростая, дорогая, не говоря уже о разных швабрах, тряпках, стиральных порошках. Ну все, люкс. Вы поймите, я-то человек простой. Не так давно мы с Надкой снимали комнату, жили очень скромно, а она и вовсе была простой уборщицей в офисе. Там она и познакомилась со своим Игорем. Игорь — это крупный выигрыш, как в лотерее. Ну, повезло ей, ничего не скажешь. Мы же с ней из Захарихи, из деревни, и вдруг ей привалило такое счастье. Нет, вы не подумайте, я не завидую, нет. Я рада за нее. Но она, к счастью, не зазналась, почти не изменилась. Научилась жить с этим богатством, ладить с домработницей, словом, приняла эту новую для себя жизнь». И про меня не забывала. Постоянно что-то дарила, давала денег, покупала. И маме тоже отправляла либо деньги, либо какие-то вещи. А мне недавно помогла снять квартиру, за что я ей очень благодарна. Причем на Таганке, в хорошем месте. И не очень-то и дорого. А вы когда-нибудь разговаривали откровенно со Светланой? Быть может, она рассказывала о себе? Нет. Но Наташа, она рассказывала о своем больном племяннике, объяснила, зачем приехала в Москву. История простая и очень грустная, как, впрочем, и наша с Надкой история. Нет, у нас, конечно, никто, к счастью, не болеет, но нашей маме в свое время досталось. Отец нас бросил, когда мы с Надкой были подростками. Мы тяжело пережили его уход. Надка считала его предателем и больше никогда с ним не разговаривала, даже когда он приезжал к нам с подарками. Мне тоже в свое время пришлось столкнуться с предательством. Я встречалась с одним парнем, а он женился на другой. Такие дела. Василиса вдруг поняла, что слишком уж сильно разговорилась и что ведет себя как полная дура. Зачем рассказывает о своей семье, об отце, когда к ней пришли, чтобы поговорить о Светке? «Вы бывали в комнате Светланы?» Василиса не знала, что и ответить. Конечно, она бывала. Ей же было интересно все. Как это она не заглянет в комнату прислуги, которая в 1000 раз лучше и комфортнее, чем та комната, в которой она жила? Там все такое же шикарное, как и во всем доме. Света поддерживала там идеальный порядок и наверняка была счастлива, что устроилась в таком месте. «Да, бывало, конечно. Мне приходилось звать ее, когда надо было что-то сделать. Да, кстати, вы же, наверное, знаете, что она тайно подрабатывала еще в одном доме в том же поселке. Железная женщина. Думаю, она нервничала, боялась признаться в этом Натке. А чего бояться? Вечером она имела право заниматься, чем хочет». «Быть может, вы заметили там что-то странное, что привлекло ваше внимание? К примеру, записку или письмо, может, фотографию?» «Да нет, вроде ничего такого. На столике возле кровати можно было увидеть таблетки от головной боли, к примеру. Но это не странно, это нормально. Книг она не читала, ей было не до этого. Постойте. Была одна странная вещь, на которую я обратила внимание. Натка бы и не заметила. В углу комнаты между тумбочкой и стеной, почти под занавеской, я заметила какой-то пакет. Не сразу даже и поняла, что это такое. Но любопытство взяло верх, я достала пакет и, к своему величайшему удивлению, увидела, что это пакет со стиральным порошком, причем не новый. Я поняла бы, что она его, к примеру, купила, если бы он был целым. Но нет, там порошка было примерно половина пакета, и верх его был тщательно заклеен скотчем. Я еще вспомнила, что Света накануне ходила по дому и искала скотч. Бормотала, и куда подевался скотч. И я догадалась, что это, конечно, никакое не воровство. Просто, думаю, Натка отдала ей остатки. Хотя и это тоже странно, и на Натку не похоже. А я, честно говоря, забыла ее об этом спросить. Да и подставлять Свету не хотелось. Мало ли что, это же мелочь. Понимаете, Света получала в месяц 180 тысяч рублей. Вряд ли она взяла бы этот стиральный порошок себе. Но вы спросили, что было странно в ее комнате, я и рассказала. Вот если бы вы расспросили меня про мою сестру, о ее странностях, я бы рассказала больше. И не дожидаясь ответа, то есть интересно ли это Евгении или нет, но уже не в силах остановиться, Василиса с жаром продолжила рассказывать о своей сестре. О том, как она постепенно привыкала к своей новой жизни, как подстраивалась под мужа, пыталась научиться есть, к примеру, роллы, суши, строганину, то, что он любил. А потом, как подсела на все это сырое и соленое, что потом они начали заказывать их тоннами. Но человек быстро присыщается, и в какой-то момент она стала очень странная. И ведь не отравилась ничем, была здоровехонькая, но резко отказалась от этих суши-роллов, перестала пить сырое молоко, которое раньше очень любила, пила просто литрами со свежими булками, а потом и вовсе подсела на фасолевые и гороховые супы. Я бы, может, и не обратила на это внимания, если бы она не заставляла и меня есть эту чечевицу. Еще весы купила. Спрашивается, зачем? Боится потолстеть? Василиса замолчала. Снова ее понесло не в ту сторону. Вот ведь язык без костей, мелет всякую ерунду, а Евгения это из вежливости слушает. Что бы такое еще интересное рассказать про Светку, Светлану? Бедная женщина, кто же ее убил и за что? Удушили, говорят, чулком. «Чулки!» — вдруг вспомнила она. «Я видела эти чулки!» Если это, конечно, они. Я имею в виду, если ее удушили одним из этих чулков. И тут Василиса почувствовала, как лицо ее начинает пылать. Вот дура-то! Как теперь выкручиваться? Как она расскажет, что преступное любопытство толкнуло ее на ужасно некрасивый поступок? Она открыла шкаф Светланы и увидела там в самом низу под одеждой, висящей на плечиках, серый пластмассовый чемодан, открыла и увидела вещи домработницы. Аккуратно сложенные кофточки, брюки, а на самом дне пакет с чулками. На картинке была изображена длинноногая красотка в черных чулочках на кружевной резинке. Василиса подумала еще, что такие с ноткой эротики чулки надевают, когда собираются на свидание. «И где вы видели эти чулки?» — спросила женщина-следователь. «Да на ее кровати», — солгала Василиса. «Они были новые в упаковке. Я еще подумала тогда, что Света наша собралась на свидание». «А может, это был подарок вашей сестры своей домработнице?» — предположила Евгения. «Нет-нет, она отродясь не покупала такого. Надка не такая. Она, конечно, начала потихоньку красиво одеваться, и одежда у нее вся шикарная. Но чтобы черные чулки, да с кружевной резинкой... Нет-нет, она в жизни бы такие не надела. Когда-то, когда мы были совсем еще девчонками, я тоже подарила сестре на день рождения примерно такие же чулки. Думала, что это так круто, шикарно, так мы с ней чуть не разругались. Да и дарить такое... Разве такие вещи дарят своим домработницам?» «Василиса, вы уж простите меня за такой вопрос?» — мягко перебила ее следовательница. «Как вы полагаете, Игорь способен на измену? У него не могли быть отношения со Светланой?» Тут Василиса и вовсе растерялась. Когда она рассуждала на эту тему с сестрой, она делала это с легкостью, да просто так, хотя, наверное, все-таки из зависти, чего уж там. Ну и чтобы жизнь Натки не была такой уж безоблачной, и чтобы та не расслаблялась, чтобы была готова и к такому. Но сейчас, когда она услышала о возможности измены от чужого человека, ей стало не по себе. «Ну, не знаю, Игорь, он же как на ладони. Да и Светка тоже всегда была на виду. Если уходила вечером на свою вторую работу, о которой мы тогда и не знали, то Игорь-то был дома. Игорь любит мою сестру очень. Вы же сами видели, вы же были там, какую райскую жизнь он ей устроил. Стал бы мужчина так стараться и тратиться на женщину и в то же самое время спать с домработницей? Нет-нет, я в это ни за что не поверю. Не извращенец же он. Где моя Натка, красавица, а где Светка?» «Вы не слышали, как она комментировала убийство той женщины, что нашли по соседству?» «Да разве все вспомнишь? Помню, что она все твердила о камерах, почему, мол, их нет. Говорила, что люди в поселке живут не бедные, а камер нет, иначе бы сразу засекли убийцу. Она, между прочим, тогда серьезно испугалась и стала даже подумывать о том, чтобы уволиться». «Вы сами это слышали?» «Я случайно услышала ее разговор с кем-то. Точнее, обрывки разговора, какие-то фразы. Может, конечно, она просто подумывала перейти к тем двум женщинам, у которых она подрабатывала. Но, возможно, я все не так поняла. Потому что если ты боишься, что где-то поблизости ходит убийца, то какая разница, на какой стороне улицы ты живешь? Все же произошло в одном поселке». К тому же я не уверена, что те хозяева платили бы ей больше. «Вы точно услышали про увольнение?» «Ну да, конечно», — в запальчивости проговорила Василиса, хотя иногда она путала свои фантазии с реальностью. «Я тоже, между прочим, тогда испугалась, а Света почти каждый день возвращалась домой поздним вечером. Она реально могла заметить убийцу, вот поэтому ее и убили». Но могла и сама быть убийцей. Последнюю убийственную фразу Василиса произнесла, как с горки скатилась, быстро, отчаянно, чтобы хоть чем-то удивить, потрясти холодноватую Евгению. Пусть себе думают, что и такое возможно. Действительно, а что, если Светка и убила ту женщину? Может, возвращалась... Она начала озвучивать свои предположения, совсем уже запутавшись в своих мыслях и чувствах. Ей хотелось, чтобы эта следовательница поскорее уже ушла и оставила ее в покое. «Может, возвращалась поздно, увидела шикарно одетую женщину у ворот нашего соседа, да и пристрелила ее?» Произнеся это, она закрыла глаза. «Не язык, а помело! Что она несет?» «Зачем вводит следовательницу в заблуждение? Зачем ей это? Да что на нее нашло?» «Вы видели пистолет в комнате Светланы?» — поднимаясь со своего места, строго спросила Евгения. «Да, видела». Василису прошиб пот. «В том же чемодане на самом дне, рядом с чулками». Когда за посетительницей закрылась дверь, и Василиса осталась, наконец, одна, она достала из сумочки зеркальце и посмотрелась в него. Красное мокрое лицо, слезящиеся глаза, взгляд пустой, глупый. Так выглядят психически ненормальные люди, вероятно. Про пистолет она придумала или видела его на самом деле? И где точно она его видела? В кабинете Игоря? В комнате Светланы или вообще в кино? Она же в свободное время просматривает огромное количество сериалов, обожает детективы, зачастую под них и засыпает. К тому же она нередко и ночует у Натки. После ужина, если Игорь уходит в свой кабинет, они с сестрой располагаются на диване, пьют вино и смотрят кино. Так где она видела пистолет? И видела ли она его вообще? «Натка, привет!» Она позвонила сестре и рассказала о визите следовательницы. «Представляешь, у меня ум за разум зашел. Никак не могу вспомнить, где я видела пистолет. То ли у Светки в чемодане, то ли мне это приснилось, или же я выдала сцену из сериала за реальность. Как ты думаешь, меня привлекут к ответственности?» «Васька», — услышала она сдавленный голос сестры, «у Игоря точно кто-то есть. Представляешь, я нашла в кармане его пиджака пузырек с витаминами для беременных, написано для второго и третьего триместра, и рецепт». «Чего-чего?» Нарочно дурачась, стараясь сделать все возможное, чтобы сестра гнала от себя мысль об измене мужа, забормотала Василиса. «Ну, конечно, рецепт она нашла. С каких это пор у нас витамины продаются по рецептам?» «Может, и не рецепт, но что-то вроде рецепта, листок, на котором написан список лекарств и витаминов». «И какие там лекарства?» «Кажется, сироп от кашля, витамины, фолиевая кислота до, после и в период беременности». «Послушай, ты, главное, не расстраивайся. Хочешь, я сейчас приеду к тебе?»